Да чего ж я невезучий, да чего ж я невезучий, так хотел тебя увидеть, и опять не повезло. Чем себя напрасно мучить, я влюблюсь в другую лучше. Вот увидишь, я влюблюсь тебе назло. Самой середине унесла волна весло. От надежды мало проку, да чего ж мне одиноко. Вот увидишь, я влюблюсь тебе назло. Вот увидишь, я влюблюсь тебе назло. Я влюблюсь тебе назло. Только сердце не обманешь, даже если повторяешь. Вот увидишь, я влюблюсь тебе назло.